Анатолий Дроздов. Малахольный экстрасенс. Пролог. Вовка с хрустом всадил лопату в песок. Здесь. Он присел на корточки, достал из кармана затертую пачку Астры и с нескрываемой насмешкой глянул на Панова. «Давай». Панов, не отвечая, воткнул в мягкую землю длинный металлический щуп, огляделся. Местечко и вправду было невеселое. Куцая поляна, даже, пожалуй, не поляна, поросший редкой травой и какими-то деревцами-недомерками пустырь среди чахлого кустарника за деревней. А там, где он сейчас стоял, у опушки Чернолесья, и вовсе была лысина, проплешина почти правильной овальной формы диаметром метров 8 в самой широкой части. Даже сухого стебелька не выглядывало здесь из серого песка, только Вовкина лопата. Было еще совсем рано, слишком рано для активной деятельности после вчерашней содержательной беседы за полночь за стаканом рафинадного самогона, и Панов мысленно пожелал доброго здоровья деревенскому жителю Вовке с его идиотской привычкой вставать ни свет ни заря, а также самому себе, затеявшему вчера этот глупый спор. Ему, конечно, очень нужно было сражаться за научную точку зрения с колхозным трактористом, как и все в деревне, убежденному в том, что молнии постоянно бьют в это проклятое Богом место именно потому, что оно проклятое. А он, разгорячись от рафинадного, доказывал, что такого не может быть. Тут или руды железные близко к поверхности залегают, или, того проще, какой-то стальной задний мост, с машинного двора колхоза тайком упертый, кто-то закопал да и забыл. Словом, вышел на научный эксперимент. Ищи теперь этот задний мост или руды. Курскую магнитную аномалию у деревни Прилеповка. Панов сглотнул вязкую слюну, скопившуюся во рту, и, вздохнув, взялся за щуп. Длинная, острая спица, сделанная из толстой стальной проволоки, легко входила в рыхлый серый песок по самую рукоятку. Он начал с краю и, методично всаживая сталь в землю через каждые полшага, прочесывал проплешину, черт бы ее подрал. Вовка, попыхивая сигаретой, с интересом наблюдал за ним. Панов понимал, чего тот ждет, что городской приятель быстро выдохнется, сдастся, и тогда всей деревне можно будет рассказать, как он посрамил ученого. Они выросли вместе. Легкая характером и поведением мать Панова отвозила его каждый год на целое лето под присмотр одинокой сестры. Они с Вовкой днями шастали по окрестным лесам, пугая невинную живность выстрелами из самопалов или до посинения бултыхаясь в переплюйке, крохотной речушке у деревни, полностью соответствовавшей своему названию. Потом пути их разошлись. Вовка остался в деревне, а Панов пустился грызть гранит науки, способности вдруг открылись. Во многой мудрости много печали, кто умножает познание, тот умножает скорбь. С тех пор они виделись редко, когда Панов приезжал навестить тетку, давно заменившую ему сгинувшую где-то на обширных просторах великой страны мать. И во время этих задушевных встреч с традиционным стаканом рафинадного друг детства, видно, испытывая какую-то обиду на него, все пытался хоть в чем-то Панова переспорить, доказать, что он знает не меньше. В последние годы Панов в таких ситуациях обычно уступал, было из-за чего портить отношения. Но вчера почему-то заупрямился. Упрямство одолевало его и сейчас. С первого взгляда ему стало понятно, что ничего он на этой чертовой земляной лысине не найдет, но он все же тыкал и тыкал щупом в песок, время от времени смахивая пот со лба, между небом, затянутым тяжелыми черными облаками, и унылой землей становилось по предгрозовому душно. Может быть, если бы Вовка не улыбался так нахально, Вовке надоело первому. «Ладно, Дим, бросай». Он отшвырнул давно погасший окурок, встал и с наслаждением потянулся. «Ни хрена тут нету, сам видишь. Хрен с ней, бутылкой», — добавил он миролюбиво, — «не надо. Пойдем, похмелимся, как люди, и...» Он вздохнул, работы много. Приступ упрямства у Панова еще не прошел. Он только головой покачал в ответ. Вовка пожал плечами. «Смотри, гроза будет. Долбанет молнией, будет тебе открытие». Он сложил руки на груди и закатил глаза, наглядно изображая ближайшие будущие приятеля. Панов, не отвечая, ожесточенно воткнул щуп в землю. Вовка еще раз пожал плечами, покосился на лопату, вздохнул и потянулся к деревне. Панов же в сердцах саданул щупом в песок, и в этот миг под острой сталью что-то звякнуло. Похолодев от радости, он схватился за лопату. Но радость улетучилась так же быстро, как и пришла. Это был металлический шар, величиной с полкулака, весь изъеденный ржавчиной, то ли чугунное ядро эпохи Петровских войн со шведами, то ли принадлежность шаровой мельницы, невесть как сюда попавшая. Несколько минут Панов вертел в руках находку, тупо размышляя, как это могло здесь оказаться. Затем, махнув на все эти размышления рукой, бросил шар на песок и полез в карман за сигаретами. Ясно было одно: доказать Вовке, что именно эта штуковина притягивает молнии, все равно не удастся. Накрапывало, и Панов, жадно втягивая в себя дым от уже обжигавшего пальцы окурка, засобирался в деревню. Он шагнул к торчавшей в земле лопате, и в этот миг будто кто-то разорвал небо надвое. Оглушительный треск ударил его сверху, и ослепительно белая, с синевой по краям лента шваркнула прямо перед ним в землю. Его подбросило, и все вокруг исчезло в черноте. Очнулся он от ощущения сырости на лице. Открыл глаза. Грязно-серые облака висели прямо над ним, и из них сеялся мелкий колючий дождик. Он сел и огляделся. Лопата и щуп валялись рядом. Между ними злосчастный ржавый шар. Он провел ладонью по груди. Одежда была влажной, но не мокрой, значит, лежал он без сознания недолго. Молния, вяло подумал он, все-таки они сюда точно бьют, Вовка не зря предупреждал. Хорошо еще, что не убило нахрен. Он встал, подобрал лопату и щуп, машинально сунул в сразу оттопырившийся карман находку и побрел к деревне. Его слегка мутило, ноги казались ватными, зато прежняя тяжесть в голове исчезла, будто и не было вчерашнего вечера со стаканом и жарким спором за полночь. Вовка уже успел куда-то умчаться на своем мотоцикле. Панов оставил у него во дворе лопату и щуп и отправился к тетке. В сенях дома он залпом выпил кружку ледяной воды, машинально переложил находку из кармана в свою тощую потрепанную сумку, валявшуюся здесь же, и шагнул в дом. Тетка лежала на кровати поверх покрывала в одежде и слегка постановала. Снова давление прыгнуло, судя по всему, прямо за утренними хлопотами. Он придвинул стул, присел. Она повернула к нему перекошенное болью лицо. «Где это ты ходил?» «Да так», — ответил он неопределенно. И спросил. «Болит». Она прикрыла глаза, подтверждая, качать головой или говорить, видно, не позволяла боль. Повинуясь какому-то безотчетному чувству, он положил левую ладонь на ее лоб. Лоб был горячий, да так, что собственная ладонь показалась ему ледяной. Он вдруг ощутил, как холод из его ладони заструился туда, в жар, он словно бы лил что-то из себя самого на этот пышущий огнем лоб. И жар этот вдруг как бы стал сжиматься, отступать. Ощущение было странное и пугающее. Он, испугавшись, отдернул было ладонь, но тетка с неожиданным проворством упредила его движение, крепко схватив ладонь обеими руками. «Не надо, пусть будет», — тихо попросила она, и он подчинился. Так прошло несколько минут. Он почувствовал, что жар под его ладонью съежился и исчез совсем. Руки тетки ослабли и тихонько скользнули на постель. Она задышала ровно и тихо, уснула. Панов встал и вышел в другую комнату. Старенькие часы на стене, его подарок тетке к 50-летию, показывали 10. Автобус в город отправлялся через час, а ему еще надо было топать 3 километра до остановки. 1. Колесо, подпрыгивая, мчалось по дороге. Где-то далеко впереди остался тяжелый визг тормозов. Потом, вспоминая и сопоставляя факты, Панов связал это воедино. Замерший вдали тяжелый грузовик, грузно осевший на левый бок, и тяжелое огромное колесо, что сейчас, набирая скорость, неслось под гору прямо на кучку людей, сгрудившуюся под жалким навесом троллейбусной остановки. Панов услыхал, как ахнули позади, затем ощутил, как все подались назад, к перегородке со скамейкой из толстых брусьев. Никто не бросился в сторону, под дождь, будто оказаться сейчас под этим мелким противным дождиком представляло большую опасность, чем черная тугая, прошитая металлом резина, что через несколько мгновений должна была вмять всех в облупленную, но прочную стену перегородки. Все словно оцепенели. Панов оказался впереди. Он пришел позже и не подался назад вместе с остальными, стоял сейчас один на самой грани, отделявшей сухое пространство под навесом от туманной стены дождя. Стоял и смотрел на стремительно приближавшееся колесо. Он мог давно отскочить в сторону, но почему-то не сделал этого. За его спиной вдруг заплакал ребенок. Он вспомнил, что, забегая под навес, видел детскую коляску и розовощекого малыша в ней. Тот, в коляске, отскочить в сторону не мог. Он не испугался. Ни в первые мгновения, ни сейчас, когда уже не оставалось сомнений, что колесо неминуемо врежется в толпу на остановке. Он успел удивиться своему бесстрашию, как вдруг понял, что бояться нечего. Колесо остановится. Оно должно остановиться. Он знал это так же точно, как и то, что не тронется со своего места, пока это не произойдет. За считанные метры до остановки стремительный черный болид вдруг будто наткнулся на невидимую преграду. Он подскочил вверх и назад и, завращавшись еще стремительнее, вновь обрушился на невидимую преграду. В этот раз удар пришелся краем ребристого обода. Колесо завертелось волчком на асфальте и, быстро исчерпав энергию в этом поперечном движении, мягко опустилось у самых ног Панова, шевельнувшись напоследок, словно умирающий зверь. И Панов услышал, как позади зашелестел воздух, разом вышедший из скованных страхом тел. Он пришел в себя спустя несколько минут. Вокруг суетились, кричали и размахивали руками, на него никто не обращал внимания. Кто-то, радостно восклицая, говорил о выбоине на дороге, к счастью оказавшейся на пути колеса. Многие бежали смотреть на эту выбоину. Все дружно ругали шофера, чей грузовик потерял колесо, некоторые даже порывались пойти и набить ему морду. Видимо, понимая это, шофер не подходил к остановке, а топтался вдали у своего грузовика. Панов чувствовал себя уставшим, будто мешки таскал. Он вдруг заметил, что его левая нога судорожно подрагивает, и он вспомнил, так уже было раз, в детстве. Он хорошо учился, не мешал учителям на уроках, и его послали в Артек. Не летом, летом туда отправляли более заслуженных, из пионерского начальства, а он просто хорошо учился, поэтому и поехал осенью. Но все равно осенью в Крыму было прекрасно, тепло и солнечно. Однажды шумной компанией они полезли на знаменитую гору Айудак. Там они заблудились и полдня рыскали по осыпям, разыскивая дорогу в лагерь. Двум пацанам из их отряда сорвавшимися мелкими камнями в кровь разбило головы, а на одной из осыпей, когда почти уже вся ватага была внизу, стронулся с места и покатился на них громадный валун. Тогда он вот так же оказался первым на пути камня, и тот точно так же неожиданно остановился перед ним. Позже пацаны говорили, что всех спас небольшой обломок скалы, заклинивший ход валуну. Панов и сейчас видел, как он вот так же стоит перед замершим камнем, величиною с танк, и у него также дрожит левая нога. Испугаться тогда он просто не успел. Он выбрался из-под навеса и пошел домой. Ехать ему больше никуда не хотелось, да и, по правде говоря, было некуда. Неделю назад он зарегистрировался в бюро по занятости, там скептически хмыкнули в ответ на его вопрос о возможной работе для сотрудника ликвидированного научного института. Ехать туда снова, чтобы вновь услышать то же, сейчас представлялось ему бессмысленным. Он брел, не спеша. В недавние годы он, бывало, мечтал об отдыхе, с удовольствием писал заявление на отпуск. Но так было тогда. Теперешнее ничегонеделание оказалось томительным и тоскливым, как стояние в очереди. Отравляло жизнь и постоянное присутствие жены в квартире. Ее завод стоял уже второй месяц, и рабочих отправили в вынужденный отпуск без содержания. К тоскливому прозябанию без дела прибавлялись косые взгляды жены, ее сетования на отсутствие денег. Денег у них и вправду не было. Панов чувствовал себя виноватым в этом, хотя формально винить его никто не винил. Его возвращение никто не заметил. Дочь играла в куклы, запершись у себя в комнате, а жена лежала в зале на диване, уткнувшись лицом в подушку, как всегда, когда ее донимал радикулит. Дочь в этом году им не удалось, как раньше, отправить к родителям жены, те жили далеко, в обретшей независимость в стране, билеты на поезд туда стоили слишком дорого, и с летним лагерем ничего не получилось. Дочь целыми днями болталась в квартире. Подруги ее разъехались по бабушкам да дедушкам, а одна бродить по улицам она не любила. Маленький Панов не чаял в ней души. Она была тогда похожа на него, как две капли, порою ему казалось, что он сам себя носит на руках. Но, взрослея, дочь все более напоминала мать, становилась толстой, тяжелой в движениях и грубой. Он нахладел к ней, да и дочь все более клонилась к матери. Ей уже было 14, в частых в последнее время семейных скандалах она неизменно принимала сторону матери. Он вошел в зал и подсел на диван к жене, та даже не пошевелилась. Несколько лет назад Панов с удивлением открыл для себя, что больше не любит жену, и вскоре понял, что это чувство взаимно. Они поженились молодыми, потом родилась дочь, они получили долгожданную кооперативную квартиру, общие хлопоты тогда сближали их, и им было хорошо. Но дочь подросла, в квартире появилась необходимая мебель, с этой поры и начались скандалы. Они возникали по пустякам и слишком часто, чтобы строить какие-то иллюзии. Он посмотрел на туго обтянутую халатом спину жены. Она работала на заводе распредом, раскладывала детали по ящичкам, сидя за большим столом. Учиться, чтобы получить профессию получше, она не захотела, и мучилась от боли в спине, у них в цехе все распреды со стажем мучились. Повинуясь безотчетному чувству, Панов погладил левой ладонью спину жены и вдруг почувствовал исходивший от нее жар, ощутимый даже через халат. «Хочешь, я сделаю тебе массаж?» – спросил он, все еще во власти этого чувства. Жена согласно промычала в ответ, к его удивлению. В прежние годы он часто массировал ей спину, жена очень любила это. Но в последний раз это было очень давно. Он аккуратно завернул халат ей на голову и осторожно провел ладонями вдоль позвоночника. Он знал основы массажа, но сейчас не стал делать привычных движений, почувствовал, что это не нужно. Просто медленно гладил ладонями пышущий жаром позвоночник, ощущая, как холод из его ладоней перетекает в тело жены, гася и заставляя съеживаться этот жар. Необычное чувство, пугающее и радостное, как тогда, в деревне у тетки, овладела им. Жена вдруг застонала. Но это не был стон боли, облегчения. Жар под его ладонями исчез. Вскоре он услышал ровное дыхание, жена спала. Затем он долго пил чай на кухне. Он чувствовал себя уставшим, но это была хорошая усталость, как после полезной и добросовестно сделанной работы. Такого ему не приходилось испытывать давно. Он даже с удовольствием перемыл гору грязной посуды, скопившейся в мойке, жена мыть посуду не любила. Покончив с делами, он достал из шкафчика изъеденный ржавчиной металлический шар, с удовольствием покатал его в ладонях. Поверхность шара была шершавой и прохладной, казалось, что холод этот медленно перетекает в его ладони, делая их такими же тяжелыми и уверенными в себе. 2. Человек в темно-сером костюме вышел из распахнувшихся перед ним стеклянных дверей аэропорта и не спеша огляделся. На вид ему было около 40. Высокого роста, с гладким белым лицом, красиво обрамленным черными густыми волосами с уже заметной проседью, он невольно привлекал внимание. Помимо легкого костюма из дорогой ткани на неизвестном была рубашка с расстегнутым воротом в тон костюму, шею закрывал изящно повязанный темно-синий платок, в левой руке неизвестный держал маленькую черную сумочку-визитку, других вещей при нем не было. Ждать неизвестному пришлось недолго. Почти сразу же к краю тротуара мягко подкатила большая черная машина. Из нее торопливо выскочил широкоплечий мордатый водитель и предупредительно распахнул перед неизвестным дверцу. Тот, ни слова не говоря, уселся на заднем сиденье, водитель закрыл за ним дверцу и побежал к своей. Дорогой неизвестный не проронил ни слова. Он даже по сторонам не смотрел, сидел прямо, уставившись неподвижным взглядом в невидимую точку перед собой. Ехать им пришлось немало. Сначала до города, затем машина пересекла его и снова вырвалась на простор. Но вскоре свернула с шоссе на узкую малоприметную дорогу и, прокатившись еще с километр лесом, замерла у высокой металлической ограды. За оградой был дом. Громадное и тяжелое здание из желто-красного кирпича. На крыльце дома незнакомца встретил хозяин. Лысоватый, тощий, с гладко выбритым незапоминающимся лицом. Двое молча обменялись рукопожатием, и гость все так же молча двинулся следом за хозяином. В просторном холле на втором этаже двое сели на огромные кожаные диваны, друг против друга, и почти тут же распахнулась дверь, и широкоплечий охранник, лицом и телосложением похожий на оставшегося снаружи водителя, вкатил столик, уставленный бутылками, бокалами и блюдами. Подкатив свой позвякивающий груз к хозяину, охранник, повинуясь легкому знаку лысоватого, почти тут же исчез. «Что будешь?» Хозяин протянул руку к бутылкам. Голос у него был под стать внешности, какой-то ровный и безликий. Гость покачал головой. «Давай сразу к делу. Как скажешь». Хозяин отвел руку от бутылок и взял с прозрачной столешницы стоявшего перед ним журнального стола продолговатую черную коробочку, пульт управления. Большой черный телевизор в углу мягко щелкнул, и через несколько секунд на экране появилось изображение. Это была видеозапись, причем, сделанная любителем. Изображение ерзало, лица в кадре внезапно сменялись видом сервированного стола, порядком уже растерзанного. Видимо, последствия этого опустошения бутылок и тарелок и сказались на качестве съемки. Снимали, судя по всему, какое-то торжество, похоже, что день рождения. Чаще всего в кадре появлялось одно лицо, молодое, красивое, слегка надменное и уже заметно размякшее от выпитого. С обладателем этого лица чокались, ему говорили какие-то слова, вручали какие-то свертки и пакеты. Так продолжалось минут 20. Затем хозяин нажал кнопку на пульте, и лицо виновника торжества неподвижно застыло на экране. «Все», — объяснил он. «Получше записи нет», — поинтересовался гость. Хозяин виновато покачал головой. «Если б ты знал, сколько я за эту заплатил», — гость понимающе кивнул. «Звук есть. Я хочу послушать, как он говорит». Хозяин стал нажимать кнопки на пульте, и вновь те же лица замелькали на экране, только в этот раз комнату заполнили голоса. Пьяные, льстивые, иногда их прерывал громкий и уверенный баритон поздравляемого. Неизвестный, не отрываясь от экрана, вновь просмотрел все до конца. Затем сделал знак хозяину, и тот выключил телевизор. «Что у тебя к нему?» «Долг», — коротко отозвался тот. «Много». Хозяин торопливо выхватил из вазы на столике белоснежную бумажную салфетку и быстро написал на ней ряд цифр. Гость не спеша взял протянутый ему листок, взглянул и понимающе кивнул. Затем достал из кармана ручку и написал рядом еще несколько цифр. При виде их хозяин изменился в лице. 20%. Да это. Он насекся. Что это? Сощурился гость. Лысоватый сглотнул комок. Ладно. «Ладно, пусть будет по-твоему. Не могу я сейчас через бандитов. Его папаша, знаешь, кто. Поэтому сынок совсем и отвязался, в глаза смеется. Если шумно, менты начнут под всех копать. Я согласен, только побыстрее. 2 месяца, это много», — хозяин скривился, — «а быстрее нельзя. Тогда познакомь меня с ним, так, чтобы мы поговорили пару минут». Хозяин покачал головой. «Не получится, к нему сейчас не подступиться, папашин спецназ охраняет». «Тогда 2 месяца», — жестко сказал гость. Хозяин нехотя кивнул. Гость встал. «Что, так ничего и не выпьешь?» остановил его хозяин. «Воды», — согласился гость и снова присел, «минеральный, и со льдом». Пил он медленно, с видимым удовольствием. Поставил пустой стакан на прозрачную столешницу. «Телефон. Вот», — хозяин протянул ему узкий листок. «Звонить лучше по мобильному», — отвечает сам. «Иначе трубку возьмет секретарша или кто-то из сотрудников». «Ну, это можно и через секретаршу», — улыбнулся гость. «Сигнал все равно передадут, дураков у нас везде много. Но раз хочешь самому, от тебя звонить можно». «Нет». Хозяин изменился в лице. «По мобильному все звонки регистрируются, тут же вычислит». «Хорошо», — гость встал. Хозяин поднялся тоже. «Слушай, а зачем тебе его убирать?» — вдруг спросил гость. «Через год, не позже, его папашу выгонит, это уж точно, тогда он сам к тебе прибежит. А так и долг потеряешь, да мне заплатишь сколько? Раз прошу, значит надо», — скривился хозяин. «Он не единственный мне должен, другие тоже хвостами крутить стали. Если этому сойдет, то я только на годовой отсрочке в 5 раз больше потеряю. И одним большим ростовщиком станет меньше», — улыбнулся гость. Хозяин болезненно скривился, и гость понял, что переборщил. «Ладно, все будет нормально, как моя просьба. Помнишь, ничего интересного», — пожал плечами хозяин, — «все те же шарлатаны. Сглаз, порча, еще там чего-то. Зачем они тебе? Эти незачем. А вот настоящий. Я уже не справляюсь сам, помощник нужен. К тебе и то только по старой дружбе. Будет что интересное, дам знать», — кивнул хозяин. Гость двинулся к двери. «Подожди, а деньги?» Хозяин взял со столика маленький колокольчик. «Сейчас принесут». Гость остановился. «Ты же знаешь, я вперед не беру. И не боишься?» Легкая улыбка тронула губы хозяина. «Вдруг не заплатит? Как мне?» «Не боюсь», — гость глянул в глаза хозяину. Тот вздрогнул, заелозил руками в воздухе и опустил глаза. «Мне», — гость подчеркнул голосом, — «это мне платит всегда». Хозяин торопливо закивал и, не поднимая глаз, пошел следом. На крыльце дома они молча простились. Та же машина с тем же мордатым водителем доставила неизвестного в сером костюме в аэропорт. Там он, отпустив водителя, зашел в зал ожидания и направился к крайнему из прикрепленных к мраморной стене телефонов автоматов. Достал из кармана бумажку и быстро набрал номер. Вмиг, когда в наушнике послышались длинные гудки, лицо его вдруг изменилось. Тонкие складки у рта вдруг обозначились резче и глубже. Подбородок словно бы удлинился, а взгляд черных, прежде красивых глаз, стал каменно тяжелым и непроницаемым. «Да», — послышался в наушнике громкий и уверенный баритон. «Кто это?» «Я слушаю». «Слушай», — медленно, каким-то механическим, до жути безжизненным голосом сказал неизвестный. «Не пройдет и 2 месяцев, как тебя похоронит». «Кто это?» — растерянно спросили на другом конце провода. «Палач», — отрубил неизвестный и повесил трубку. И таким мертвенным страхом повеяло вокруг после этих слов, что пробегавший мимо припозднившийся пассажир невольно побледнел и шарахнулся в сторону. 3. К своим 28 годам Вика Комарова многое успела: поступить и закончить мединститут, выйти замуж, развестись и стать хозяйкой маленькой однокомнатной квартиры в бетонном доме на окраине столицы. Квартиру ей сделал бывший тесть, генерал с большими звездами на погонах, в компенсацию за беспутного сына, спустя 1/2 после свадьбы, с легкостью необычайной оставившего молодую жену ради прелести юной эстрадной певички. Тесть, успевший полюбить невестку, устроил ее также на работу в престижную клинику, ординатором в детское отделение, на том его милости и закончились. О большем, впрочем, Вика и не мечтала. Теперь она была свободна и одинока, имела работу, где на нее, генеральскую протеже, косо посматривали, и женскую болезнь, отрешавшую ее от мысли в ближайшем будущем устроить личную жизнь. Болезнь она запустила. Вначале помешали переживания, связанные с изменой мужа и разводом, а когда она, наконец, спохватилась, было уже поздно. Ее тщательно обследовали в своей же клинике, назначили лечение и дали недвусмысленно понять, что хотя смерть ей в ближайшем и даже отдаленном будущем не грозит, но и радость плотской любви, не говоря уже о материнстве, тоже заказаны. «Что ты хочешь, девочка?» «Грубовато, как все медики ее возраста и пола», сказала заведующая отделением гинекологии, пожилая дама с усами, как у мушкетера, «не умеют у нас пока такие воспаления лечить». «За границей, да». «Так что если найдешь деньги». Денег у Вики не было и в ближайшем, а также отдаленном будущем не ожидалось. Неделю она плакала над своей горькой судьбой, но потом смирилась и зажила новой жизнью, размеренной и пустой. Ходила в клинику, работала со своими больными детьми, но все это, механически, как заводная кукла, без эмоций и жизни. Коллеги, знавшие про ее беду, ей не досаждали, но и не сочувствовали. Единственным человеком, переживавшим вместе с ней, была Прохоровна, немолодая грузная медсестра из их отделения. У Прохоровны тоже не было семьи, к Вике она относилась, как дочери, дорогой, но не путевой. Их совместные дежурства были единственной отрадой молодой докторши. Прохоровна и сказала ей как-то вечером: «Сходила бы ты к экстрасенсу. У нас тут один недавно появился, женщин, говорят, хорошо лечит». Вика было нахмурилась, в институте им про экстрасенсов говорили много и вполне определенно, но Прохоровна не стала ее слушать. «Когда-то все ваши говорили, что и Бога нет, зато сейчас все палаты иконами завешали. Сходи, корона головы не свалится. Поможет, хорошо, нет, хуже не будет. Только иди к нему рано, а лучше ночью, к нему народ ломится. Иди, дача». Вика послушалась, но даже приехав среди ночи на такси по указанному адресу, застала у квартиры, где принимал экстрасенс, толпу лавочек, расставленных на лестничных площадках, не хватало, люди ютились на подоконниках и просто на ступеньках лестницы, ей тоже пришлось довольствоваться бетонной ступенькой, застеленной газетой. К утру все тело у нее ныло, как побитое, она несколько раз порывалась уйти, и только врожденное упрямство не позволяло ей сделать это. С рассветом проворные старушки из подъезда стали предлагать ждущим чай, за который ломили несусветную цену. Бабуси хорошо использовали момент. Чай у них был жидкий и не сладкий, но Вика все же выпила чашку, затем за отдельную плату напросилась к одной из них домой. Там она умылась и кое-как привела себя в порядок после тяжелой ночи. Старушка-хозяйка оказалась словоохотливой и невредной. Она еще напоила Вику чаем и рассказала о соседе-экстрасенсе. Вика слушала с жадностью, в толпе на лестнице все молчали, и ей очень хотелось узнать, ради чего она и все так мучаются. По словам бабуси, экстрасенс был человеком хорошим, хотя немного малохольным, мог в задумчивости пройти мимо соседок, не поздоровавшись. Зато жена, хотя здоровалась всегда, была, по мнению бабуси, язвой. Удивительно, как вообще с такой мог жить нормальный мужик, разве что малохольный, сказала бабуся, и сколько берет экстрасенс за прием. Вике кровь бросилась в голову, когда она услышала цифру. Тут же, при бабусе, она пересчитала деньги в сумочке и с облегчением вздохнула, хватало. Экстрасенс появился на лестнице рано. Он прошел мимо Вики, заметно прихрамывая, невысокий коренастый мужчина с полуседой бородой, и она невольно вжалась в стену, пропуская его. Как она успела заметить, то же делали и остальные. У дверей квартиры целитель обернулся к толпе и сказал негромко: «Сначала все с детьми, остальные, по очереди». Вскоре мимо Вики прошла наверх толстая рыхлая женщина с одутловатым лицом, та самая язва, сообразила Вика. Ей пришлось прождать еще несколько часов, прием шел медленно, а людей впереди нее было много. Ее уже начинало пошатывать от усталости, и если бы не злость, с каждой минутой все больше закипавшая у нее в душе, она бы давно плюнула и ушла. Сейчас ей хотелось только одного – посмотреть, за что этот шарлатан дерет с больных людей такие деньги, и сказать ему пару слов. Каких, Вика не знала, но была уверена, что слова найдутся, лишь бы только ее очередь подошла, прежде, чем он уйдет на обед. Дальнейшего ожидания она уже выдержала бы. Очередь, наконец, подошла. В прихожей квартиры Вика шваркнула на стол перед язвой заранее приготовленные деньги и решительно открыла указанную ей дверь. Шарлатан сидел за столом, справа от входа и пил чай. Вику это почему-то разозлило еще больше. В комнате стояли раскладушки, на них, прикрытые одеялами, лежали и спали люди. «Пожалуйста, экстрасенс», не вставая, указал ей на свободную, «прилягте, мне раздеться», с вызовом спросила она. «Да», спокойно согласился он, «так мне будет легче, но если очень стесняетесь, отчего же?» Она не спеша, с тем же вызовом в каждом жесте, сняла блузку и юбку. Она знала, что у нее красивое тело, ей не раз говорили об этом мужчины, и она ждала, что и этот вопьется в нее жадным взглядом. Но он спокойно пил чай, а когда она взялась за застежку лифчика, остановил. «Этого не надо. Достаточно». Она хмыкнула и растянулась на раскладушке. Он, наконец, оставил свой чай, встал и заковылял к ней. «А руки мыть вы будете?» Не сдержалась она. «В этом нет нужды, я не буду к вам прикасаться», спокойно ответил он, подойдя к раскладушке. Она продолжала с вызовом смотреть на него, и он вдруг мягко улыбнулся. «Знаете, почему женщин не берут в армию?» «Нет», удивилась она. «Неправильно выполняют команду «ложись». «Лягте, пожалуйста, на живот, я хочу посмотреть вашу спину». Вика покраснела и торопливо перевернулась. Он простер руку над ней, и она явственно ощутила, как холодный ветер медленно пробежал от ее затылка к крестцу. «Женщин я обычно начинаю смотреть с позвоночника», спокойно объяснил сверху шарлатан. «У многих все болезни в нем. У вас все в порядке, хотя не похоже, чтобы вы занимались физическим трудом или спортом. Вы кто по профессии?» «Бухгалтер», соврала она после минутной запинки. «Да», удивился он. «Вот бы не сказал. Я думал, врач, медсестра, в крайнем случае». Она снова почувствовала, что краснеет. «Теперь, пожалуйста, на спину». Теперь она видела его над собой. Он снова простер ладонь над ней, и она вновь ощутила холодную волну, пробежавшую вдоль ее тела. Странно, но это было приятно. Над белым кружевным треугольником ее трусиков рука его задержалась, и она вдруг увидела, как нахмурилось и стало сосредоточенным его лицо. Затем он медленно отвел ладонь. «Запустили вы», сокрушенно сказал он, «все горит». Он устало потер лицо ладонью и крикнул: «Люда». Язва возникла на пороге. «До обеда больше никого не приму, сложный случай. Скажи очереди». Однако, язва осталась на пороге, недружелюбно разглядывая распростертую на раскладушке полуодетую Вику. «Я кому сказал?» — зло выкрикнул целитель, и Вика с холодком в душе увидела вдруг, как дверь в комнату стала медленно закрываться сама, выталкивая язву в прихожую. Там мгновение недоуменно пыталась сопротивляться, а затем с визгом отскочила назад. Дверь с хлестким ударом впечаталась в косяк. Целитель снова подошел к ней, несколько секунд постоял, сосредоточенно закрыв глаза. Потом вдруг простер над ней сразу обе ладони. Поток холода обрушилась на нее, окутывая и пеленая тупую злую боль, постоянно нывшую внизу живота в последнее время. Затем боль исчезла совсем, и волна неизъяснимого блаженства затопила ее. Так было очень давно, в детстве, когда мать купала ее, маленькую, в корыте у печки. Пылал огонь, мать поливала ее теплой водой, ласково оглаживая ее щупленькие плечики большими мягкими ладонями. Ощущение невыразимого счастья затопляло ее. И вот это вернулось. «Вставай». Она проснулась и открыла глаза. Хмурое лицо язвы плавало над ней. «Одевайтесь, прием закончен». Она нехотя встала, под недружелюбным взглядом язвы медленно оделась. Целителя в комнате не было, как не было и людей, спавших перед ее приходом на раскладушках. И она поняла, что прием действительно закончен, что он ушел, и сегодня она его больше уже не увидит. Язва вышла в прихожую следом за ней. Из-за вас он прием раньше отменил, еще двух минимум мог бы взять, хмуро заметила она, не мешало бы вам доплатить. Вика повернулась и пристально посмотрела немолодую, толстую и хмурую женщину, стоявшую перед ней, и не сдержалась, слепив сразу два кукиша, сунула их ей прямо под нос. 4. Некоторое время Панов слонялся по ярко освещенному залу, посреди которого возвышался громадный стол, уставленный бутылками и закусками. Вокруг кучками толпилась разряженная публика, оживленно болтая и покуривая. Панов чувствовал себя здесь чужим и мысленно не раз сказал добрые слова в адрес Миши, уговорившего его сюда пойти. Ассистент и помощник у него появился недавно, после того, как жена стала жаловаться, что сильно устает. Миша пришел к ним в институт несколько лет назад, и они как-то быстро сдружились. Это было странным, Миша был моложе на 15 лет, но вышло как-то все само собой. Миша не только был хорошим сотрудником, но и уважительным парнем, никогда не забывал заварить чай для старшего коллеги и помыть посуду после совместного чаепития. Панов, не привыкший к такому, попытался вначале возразить, но Миша спокойно объяснил ему, что в Средней Азии, где он вырос, не принято, чтобы старший по возрасту ухаживал за младшим. После закрытия института Миша пробовал заняться коммерцией, торговал на вещевом рынке. Дела у него там, однако, шли не блестяще, на предложение Панова он согласился, не раздумывая. В клинике он взял на себя всю техническую работу, сортировал пациентов, объяснялся с налоговой инспекцией и прочими рэкетирами, а также журналистами, быстро пронюхавшими про нового экстрасенса. Он же организовал для Панова несколько визитов на дом к нужным людям, после чего государство оставило их в покое, зато ему стали слать приглашения на всякого рода презентации и банкеты. Обычно он выбрасывал их в мусорное ведро, но вчера Миша уговорил его все-таки сходить хотя бы на одно. «Вы теперь человек в городе известный, вам нужно показываться на людях», — объяснял Миша, поправляя неуклюже завязанный по новым галстук, «а то подумают, что вы никого не хотите знать», — обидится. Чертыхнувшись еще раз про себя, Панов отошел в угол, к маленькому столику. Здесь сидела и курила молодая женщина в глубоко декольтированном вечернем платье. Красивая, подумал Панов и попросил разрешения присесть рядом. Незнакомка улыбнулась и согласно кивнула. Он с удовольствием сел на стул. Вокруг большого стола все стояли, и его здоровая нога порядком затекла. Панов отхлебнул из принесенного с собой бокала. Он давно уже не пробовал спиртного, и сейчас в голове мягко и приятно кружило. «Хотите?» Он обернулся к соседке. Та с дружелюбной улыбкой протягивала ему раскрытую пачку сигарет. Поколебавшись, он взял одну, длинную и тонкую. Соседка щелкнула зажигалкой. «Как вам банкет, Дмитрий Иванович?» Соседка улыбалась ему уже как-то загадочно. «Вы меня знаете?» Удивился он. «Кто ж вас не знает?» С той же улыбкой сказала она, пряча зажигалку в миниатюрную сумочку. «Весь город только и говорит о маге-кудеснике. Издеваетесь?» Сморщился он. «Какой тут?» Пожала она плечами. «Я вот к вам на прием собиралась, но боюсь, что не пробьюсь. Хотите, я скажу помощнику, чтобы вас пропустили без очереди?» Предложил он. «Скажите ему ваше имя и...» «Вас как зовут?» «Анжелика», она воткнула сигарету в пепельницу. «Видите ли, мои родители в свое время были без ума от маркизы Ангелов. И другие тоже. Так что лучше, Лика, а по отчеству?» «Нет уж», — засмеялась она, — «лучше без него. И я не люблю без очереди, Дмитрий Иванович. Сейчас вы не могли бы...»